Симптомы страха болезни. Симптомы этого почти всеобщего страха таковы. Самовнушение, склонность к поиску и обнаружению симптомов всевозможных болезней, наслаждение воображаемыми недугами и разговоры о них, как о реальных болезнях, привычка пробовать разные фармацевтические новинки по совету знакомых, разговоры с другими людьми об операциях, несчастных случаях и других угрозах для здоровья, экспериментирование с диетами, физическими упражнениями и средствами для похудения без профессионального руководства, использование домашних средств, патентованных лекарств и знахарских снадобий. Ипохондрия. Привычка говорить о болезнях, постоянно думать о них и ожидать их появления вплоть до нервного срыва. Этот недуг нельзя излечить никакими лекарствами. Он возникает как следствие негативного мышления, и его можно побороть только позитивным мышлением. Ипохондрия — медицинский термин для воображаемого расстройства, иногда причиняет не меньше вреда, чем сама болезнь. Многие так называемые нервные расстройства имеют воображаемую природу. Плохая физическая форма. Страх перед болезнями часто препятствует физическим упражнениям и приводит к ожирению и сидячему образу жизни. Впечатлительность. Страх перед болезнями ослабляет природную сопротивляемость организма и создает благоприятные условия для заболеваний, чаще всего инфекционных. Страх перед болезнями довольно часто бывает связан со страхом нищеты, особенно у ипохондриков, которые постоянно беспокоятся о том, что им придется оплачивать счета за лечение. Такие люди тратят много времени на подготовку болезни, разговоры о смерти, накопление денег для оплаты похорон, участка на кладбище и так далее. Жалость к себе. Склонность взывать к сочувствию окружающих, пользуясь воображаемой болезнью как приманкой. Люди часто прибегают к этому трюку, чтобы увильнуть от работы. Симуляция болезни для маскировки обычной лени или для оправдания своей безинициативности. Невоздержанность. Привычка употреблять алкоголь или наркотики как средство от головной боли, невралгии и так далее, вместо устранения причины недомогания. Пристрастие к чтению книг о болезнях и беспокойство по поводу того, что они могут поразить читающего. Привычка к изучению рекламы патентованных лекарств. Страх утраты любви. Очевидно, источником этого страха является полигамная мужская привычка выкрадывать женщин у своих собратьев и предаваться с ними любви, где только можно. Ревность и другие исходные виды неврозов вырастают из глубоко укорененного страха потерять объект своей любви. Этот вид страха, вероятно, самый мучительный из всех шести упомянутых выше и вносит наибольший хаос в тело и душу своих жертв. В каменном веке мужчины выкрадывали женщин с помощью грубой силы. Они продолжают делать это и теперь, хотя их методы изменились. Вместо силы они пользуются убеждением. Предлагают модную одежду, красивые автомобили и другие приманки, гораздо более эффективные, чем насилие. Мужские повадки со времен расцвета цивилизации остались такими же, но получили иное выражение. Тщательный анализ показывает, что женщины более подвержены этому страху, чем мужчины. Этот факт легко объяснить. Они знают по опыту, что мужчины полигамны по своей природе и что им нельзя доверять. симптомы страха утраты любви. Вот характерные симптомы этого страха. Ревность. Привычка подозревать близких друзей и любимых людей в измене, без всяких доказательств или веских оснований. Беспричинное обвинение в неверности жены или мужа. Маниакальная подозрительность, когда никто не кажется достойным доверия. Поиск виновных. Склонность искать виновных среди друзей, родственников, коллег по бизнесу и любимых людей по малейшему поводу или вообще без повода. Авантюризм. Склонность к азартным играм, воровству, мошенничеству и другим опасным способам добычи денег для любимого человека с верой в то, что любовь можно купить. Склонность к расточительству или жизни в долг для покупки подарков любимому человеку и для того, чтобы произвести на него благоприятное впечатление. Бессонница, нервозность, отсутствие настойчивости, самодисциплины и уверенности в себе, неустойчивый темперамент. Страх старости. Этот страх вырастает из двух источников. Первый — это мысль о том, что старость может принести с собой нищету. Второй, более распространенный — лживые и жестокие учения прошлого, приправленные гиенной, огненной и прочими страшилками, специально изобретенные для порабощения человека через страх. У человека есть также две вполне здравые причины для опасений, связанные со старостью. Одна из них — недоверие к ближнему, который может присвоить собственность старика. Вторая — жуткие картины потустороннего мира, которые рисует его воображение. Возможность болезни, возрастающая к старости, тоже является одним из слагаемых этого страха. Другое связано с сексом, поскольку нет на свете человека, который бы лелеял мысль об угасании полового влечения. Но самая распространенная причина страха перед старостью связана с возможностью нищеты. Дом презрения — не самое приятное словосочетание. Оно вселяет ужас в каждого, кто сталкивался с возможностью провести свои преклонные годы в богадельне. И, наконец, старость несет с собой возможность утраты свободы и независимости как в физическом, так и в материальном смысле. Симптомы страха старости. Вот наиболее распространенные симптомы этого страха. Тенденция к замедлению деятельности и развитию комплекса неполноценности в возрасте интеллектуальной зрелости, около 40 лет, подкрепленная ложным убеждением, что с возрастом человеческая личность деградирует. На самом деле, наиболее плодотворные годы в духовном и интеллектуальном плане — это возраст от 40 до 60 лет. Привычка говорить о себе как о старике только потому, что человек достиг возраста 40 или 50 лет, вместо выражения благодарности за достижение возраста мудрости и понимания. Привычка убивать инициативу, воображение и уверенность в себе из-за ложного представления, что с возрастом эти качества угасают. Привычка женщин и мужчин в возрасте 40 лет следовать молодежной моде и подражать поведению молодежи, навлекая на себя насмешки со стороны близких и незнакомых людей. Страх смерти. Для некоторых это самый жестокий из шести основных страхов. Причина очевидна. Приступы мучительного страха, связанные с мыслью о смерти, чаще всего относятся к наследию религиозного фанатизма. Так называемые язычники меньше боятся смерти, чем более цивилизованные люди. В течение многих тысяч лет люди задают безответный вопрос: «Откуда я пришел и куда уйду?» В темные времена Средневековья хитрые и беспринципные люди с готовностью предлагали ответ на этот вопрос за определенную цену. «Приди в мой шатер, прими мою веру, следуй моим догматам, и я выпишу тебе билет, по которому ты попадешь прямо на небеса после смерти», — восклицает лидер сектантской общины. «Конечно, ты можешь оставаться снаружи», — продолжает он, — «но тогда дьявол заберет тебя, и ты будешь предан вечному пламени». Мысль о вечном наказании разрушает интерес к жизни и делает счастье невозможным. Хотя никакой религиозный лидер не в состоянии обеспечить вознесение в рай или устроить сошествие в преисподнюю в связи с отсутствием таковой, последний вариант представляется столь ужасным, что сама мысль о нем тяжелым бременем ложится на воображение, парализует рассудок и порождает страх смерти. Теперь этот страх не столь распространен, как в те времена, когда не было университетов и колледжей. Ученые направили на мир благотворный луч правды. И эта правда быстро освобождает мужчин и женщин от страха смерти. На юношей и девушек, посещающих университеты и колледжи, не так легко произвести впечатление образом гиенны огненной. С помощью биологии, астрономии, геологии и других наук удалось рассеять средневековые страхи, порабощавшие людей. Весь мир сотворен из двух вещей — энергии и вещества. Из начального курса физики мы знаем, что ни вещество, ни энергия — единственные две реальности, известные человеку, не могут быть ни созданы, ни уничтожены. Они видоизменяются, но не разрушаются. Жизнь — это вид энергии. Если ни вещество, ни энергию нельзя уничтожить, то и жизнь, разумеется, нельзя уничтожить. Она, как и другие формы энергии, претерпевает различные изменения и переходные процессы, и смерть — тоже всего лишь переходный процесс. Но если это так, то после смерти нет ничего, кроме вечного и мирного сна, которого не стоит бояться. Поэтому вы можете навсегда вычеркнуть из своей жизни страх смерти. Симптомы страха смерти. Вот основные симптомы этого страха. Привычка думать о смерти вместо того, чтобы добиваться большего от жизни, связанная главным образом с отсутствием цели или подходящей работы. Эта привычка более распространена среди пожилых людей, но и молодые часто становятся ее жертвами. Лучшее лекарство от страха смерти — страстное желание достичь чего-либо, подкрепленное служением другим людям. Занятый человек редко находит время для мысли о смерти. Иногда страх смерти тесно связан со страхом нищеты или с опасением, что собственная смерть оставит нищими любимых людей. В других случаях страх смерти вызван болезнью и последующим нарушением физических функций организма. Самые распространенные причины страха смерти — болезнь, нищета, отсутствие достойной работы, разочарование в любви, безумие, религиозный фанатизм. Стариковское беспокойство. Беспокойство — это состояние сознания, основанное на страхе. Оно действует медленно, но неустанно. Шаг за шагом оно окапывается в сознании, пока не парализует способность человека к здравому мышлению, подрывая его инициативу и уверенность в себе. Беспокойство — это разновидность устойчивого страха, вызванного нерешительностью. Значит, это также состояние сознания, которое можно контролировать. Беспокойное сознание беспомощно. Таковым его делает нерешительность. У большинства людей не хватает силы воли принимать своевременные решения и впоследствии не менять их. Мы не беспокоимся о внешних обстоятельствах после того, как наметили для себя определенную линию действий. Однажды мне довелось беседовать с человеком, который через 2 часа должен был умереть на электрическом стуле. Этот осужденный был самым спокойным среди 8 своих товарищей по камере смертников. Его спокойствие побудило меня спросить, что он чувствует, зная, что вскоре перейдет в вечность. «Я отлично себя чувствую», — с уверенной улыбкой ответил он. «Только подумай, братишка, скоро все мои неприятности закончатся. У меня ведь ничего не было в жизни, кроме неприятностей. Мне всегда было трудно добыть еду и одежду. Скоро мне ничего этого не понадобится. Я почувствовал себя действительно хорошо, когда точно узнал, что должен буду умереть. Тогда и решил, что приму свою участь в хорошем расположении духа». При этом он уплетал обед, которого хватило бы на троих, смакуя каждый кусок и явно получая удовольствие, как будто его не ждал ужасный конец. Решение помогло этому человеку подчиниться своей судьбе. Но решение также может стать надежным заслоном на пути неблагоприятных обстоятельств. Нерешительность способствует тому, что каждый из 6 основных страхов приобретает характер навязчивого беспокойства. Освободитесь раз и навсегда от страха смерти, признав ее как неизбежность. Прогоните страх нищеты, решив довольствоваться любым богатством, которое вы можете накопить без лишних волнений. Наступите на горло страху перед критикой, примите твердое решение не беспокоиться из-за того, что другие подумают или скажут о вас. Устраните страх перед старостью. Воспринимайте ее не как недостаток, а как благословенную пору, дающую мудрость, самодисциплину и понимание жизни, недоступные в молодости. Избавьтесь от страха перед болезнями, забудьте их симптомы. Преодолейте страх перед утратой любви и поймите, что в конце концов вы обойдетесь и без любви, если это необходимо. Разделайтесь с беспокойством во всех его проявлениях. Примите одно общее решение. Ничто из предлагаемого жизнью не стоит того, чтобы волноваться об этом. С этим решением к вам придут уравновешенность, душевное спокойствие, ясность мысли и все, что необходимо для счастья. Человек, чье сознание заполнено страхами, не только ликвидирует собственную способность осмысленно действовать, но и направляет деструктивные импульсы в сознание всех, кто входит в контакт с ним. Даже собака или лошадь чувствуют, когда хозяин их боится. Более того, они улавливают импульсы страха, испускаемые хозяином, и ведут себя соответственно. Даже на более низком уровне животного мира можно найти примеры этой способности чувствовать вибрации страха.